Заклинание, показанное эльфом, называлось «Звезда Латом». Тупой фонарик, которых я уже знал целую кучу, но какое плетение! Это шедевр. Просто, емко и функционально. Что я раньше делал по заветам Дака? Выстраивал последовательную цепь. Мне нужно было установить общий контур из трех составляющих, энергозапас, формирующая основа и включатель-выключатель. Здесь же не было формы. Не было энергозапаса или же подпитки. То есть я хочу сказать, что сама форма заклинания была универсалом. Это не заклинание, а, как сказал Леофоль, руна. Универсальная единица связи энергии. Разница, я вам скажу, колоссальна. Заклинание, как ни крути и как ни пихай в него подкачку, конечно по своей сути, а руна вечна. Нет в ней ни насоса, ни управления, нет ничего, просто свитый замкнутый узор, своей формой и единично заданным импульсом силы, являющейся чистой функцией. Всего таких составляющих рун, по словам Леофоля, чуть больше 60. Мне он показал одну. Остальные, в принципе, также не являлись секретом, но вот эльфийская магия – это табу. Да, вот так вот господа эльфы охраняли свои корпоративные секреты. Никому и ничего. Есть руны, пожалуйста, учите, используйте. А вот наши плетения не трогайте. И тут, надо сказать, крылось даже больше, чем можно было бы подумать. Из полувзглядов и намеков, кинутых им, выходило, что если кто-то из ныне живущих магов будет увлечен эльфами за созданием их конструкций, то, скорее всего, будет иметь место летальный исход данного индивидуума. А я что? Я ничего, я вот даже ни одного заклинания не знаю. И ведь почти правда. После того, как эльф скрылся в лесу, а я с криками отбегал положенное по лагерю, ловя всех правых и неправых на предмет выдачи заслуженных слонов из-за того, что у нас в лагере блуждают незамеченными посторонние, мне пришлось больше часа просидеть с маком просто для того, чтобы хотя бы скопировать неизвестный во всех принципах узор. Стены он сам снимал свою сеть, чем, естественно, спалил передо мной узел управления, но от этого, увы, становилось не легче. Похоже, пробрало меня сильно, так как я очнулся от изучения выстроенной маком модели уже поздней ночью, от того, что меня тряс за плечо появившийся, наконец, Десмос. «Барон, вы в порядке? Сержанты обеспокоены, говорят, после прихода в лагерь эльфа вы полдня сидите и что-то бормочете себе под нос». Граф присел рядом со мной. «Кто этот эльф? Из-за него планы меняются?» «Эльф. Эльф, эльф!» – забормотал я, сворачивая проекцию заклинания, выведенную маком, из-за которой я практически не видел окружающее. «Нет, планы не меняются, действуем, как договаривались, эльф не помешает. Я думаю, пока». «Странные у вас знакомые, барон», – Десмос поежился. «То же самое он сказал про вас, когда увидел Тину. Впрочем, не будем об этом, какие у нас перспективы, что там Нугит?» С сожалением, я был вынужден вернуться к делам. Нугит выслал на границу к Гаричу 500 бойцов в усиление к уже стоящим 300. Похоже, он реально считает вас дураком. Простите. Не извиняйтесь, на это и весь расчет. Я устало потер лицо. Сколько по времени у них уйдет на марш и что осталось с ним в охранении? 5 дней, думаю, и они встанут у капитана. Непосредственно с бароном в личной гвардии под 200 человек. Все стоят возле города. Это получается примерно 1,5 дня пути до Норфшлица. С ними маг. Он задумчиво выводил что-то прутиком на земле. Мне кажется, слишком маленький разрыв по времени. Как бы не пришлось вырываться боем. Ну, жизнь заставит, вырвемся. Я ободряюще улыбнулся. Никто и не обещал, что все будет просто и гладко. Но да ладно. Завтра я выдвигаюсь на первую продовольственную точку. Потом 4-дневный переход до Норфшлица. По времени как раз получается, что основные силы оттянутся. Будем надеяться, что у страха глаза велики, и барон не ринется снимать осаду с 200. А хотя бы сутки, может, двое даст нам форы, поджидая возвращения костяка армии. Мне уже к замку подходить? Он поднялся, выходя из круга света горящего костерка. Да, няньки в лесу нам не понадобятся, а вот информацию собирать нужно по максимуму. Подошла Тина и принесла котелок с поразительно вкусно пахнущей кашей. Черт возьми, а ведь я так сегодня и не поел. До встречи, барон. До встречи, граф. Плотно отужинав, вернулся к своим изысканиям, но ведь все равно не засну. Так и буду крутить в голове возможные решения задачи нового узора. Вновь развернув проекцию, с маком стали просчитывать возможные комбинации контуров и места их соединений. Сверяясь со справочной литературой по теормагу из библиотеки Дака, выводя столбцы расчетов. Плюсом наглядной иллюстрации была возможность смоделировать идущие потоки энергии по уже построенным каналам. Ряд этих искорок мы успели снять при снятии эльфом исходного заклинания. К тому же контур управления теперь мне подлинно известен. Как там у Корнея Ивановича было? Ох, и сложная эта работа из болота тащить бегемота. К рассвету я окончательно вымотался. Но так и не смог выдрать хотя бы еще один контур из всей системы. Да уж, земля и небо, даже компьютер не смог разложить все по полочкам, так как по структуре не хватало информации. Зато использовать его я мог. Вернее, не я, а маг. Он тупо кидал уже готовый шаблон, давая минимальную запитку, что по идее должно было дать рабочую структуру. Но это по идее. Как оно будет на практике, еще неизвестно. И что самое главное, испытуемых было жалко. К примеру, вот накинул я сеть на ту же Тину, а как снять? Да никак. Сколько я не пытал управляющий контур, он был глух к моим мольбам. И это еще полбеды. А если заклинание заточено каким-то образом на эльфа, это ж получится, что я даже приказать ничего не смогу плененному. Вот уж задачка. Все утро и весь последующий день прошел в тягостных раздумьях. Меж тем легион снялся с места, действуя по плану, мы шли к точке пополнения провианта. Уже к обеду я чуть ли не падал от усталости бессонной ночи. К обозу подошли уже под вечер. Три груженные телеги под видом купцов расположились чуть в стороне от дороги, поджидая нас. Но, увы, и тут отдых мне не светит. Слишком опасно такой толпе находиться вблизи дороги на вражеской территории. Пополнив припас, без задержки вновь вышли маршем, углубляясь в лес, стараясь хотя бы на 2-3 часа, сколько хватит сил, углубиться в чащу. Этот отрезок времени я не помню, так как просто вырубился. И меня на себе тащила Тина, перекинув через плечо. Вот такой вот я командир непобедимого легиона. Очнулся уже на ночлеге в лагере. Народ давно отужинал и спал, за исключением дозоров. Было немного стыдно за себя, но еще обиднее от того, что не смог разгадать эльфийский узор. Клятвенно заверив себя, что поковыряюсь всего полчаса, на следующее утро также еле переставлял ноги из-за того, что встречал рассвет за схемами заклинания. «Барон, мы, похоже, заблудились в этом лесу». Ко мне подошел старший сержант легионеров, здоровенный волосатый детина с недобрым взглядом. «Мох растет с севера», вздрогнув и просыпаясь, тут же сориентировался я, пытаясь хоть как-то держать глаза открытыми. «Идем верной дорогой». 3 дня откровенного игнорирования своих офицерских обязанностей в конце концов вывели нас к одной из запушек, где мы встали лагерем, высылая разведку на полдня пути, чтобы разведать подступы к замку. Отоспавшись днем, я опять сел за конструкцию узора со стервенением, пытая его со всех сторон. Черт, крепкий орешек. Мне нужен подопытный, иначе, похоже, дело не сдвинется с мертвой точки. Людей и вампиров в расчет брать не хотелось, но в конце концов, почему бы не попытать какую-нибудь зверушку? Неужели в лесу никого не найдется? Куропатка, белочка, медвежонок там или зайчик? Хоть кто-то да должен взять на себя нелегкую ношу подопытного. С такими мыслями я стал бродить по периметру спящего лагеря, то и дело оглашая заросли кустов тихим «кс-кс-кс» или «цыпа-цыпа-цыпа». Молчаливая тень Тины имела глаза на выкате и стойкое неприходящее желание связать меня до поры до времени, чтобы успокоился. Благо, мои поиски довольно быстро увенчались успехом. К лагерю с интересом подходили странные создания, нечто среднее между лисой и собакой. У меня даже в памяти всплыло их название – собаковидное енота. Ну или как-то так, мне их название не важно. Главное, что подходили, и то, что я их нашел, вороватых попрошаек, пугающихся костров, но при этом норовящихся украсть что-нибудь съедобное. Мохнатые негодники сверкали бусинками глаз в одном из густых кустарников, чем-то шурша в опавшей листве. Для верности маг сплел и кинул два контура. По моей подсказке, оплетая ловчей энергосетью двух самых больших енотов, или кто они там по национальности, те даже пикнуть не смогли, в нелепых позах замирая, как каменные истуканы. А я с тревогой в сердце вдруг подумал, а будет ли работать речевая команда на неразумных существах? Блин, жалко зверей. Интересно, их едят? Эй, вы двое, а ну выходи по одному. Удивлению вампира не было предела, когда я позвал енотов, а уж когда они, неспешно переваливаясь, выбрались из кустов, так мне ее даже жаль стало. Молодцы! «Орлы вы мои!» Я с помощью мака изучал импульсы команд, расходящихся по магической структуре. «Слушай мою команду! Кругом! Налево! Смирно!» «Вот это да! Вот это силище! Вот это размах!» Это только детям может показаться забавным тот факт, что еноты вытягиваются на задних лапках по стойке смирно. А вот я сразу ужаснулся тому синтезу и объему информации, который пропускает заклинание. Я-то думал, узор считывает информацию с пойманного, выстраивая из речевых команд коды на выполнение, а тут все гораздо хуже. Заклинание читало мой мозг. Заклинание читало меня, трансформируя мои мысли и желания в форму, используя как посыл активации уже речевой набор. Вот тебе и на. Вместо двух подопытных у меня теперь трое. И третьим к енотам-вагончикам прицепился я. Вот черт. Мы теперь одно целое. Заклинание связало звериные тела с моим мозгом, и эту связь я не знаю, как прервать. Ладно, соколики. Я устало повел плечами. Возвращаемся в лагерь. Мы теперь стая. Сил что-то совсем не осталось. В лагере тупо отрубился, едва заполз в палатку без задних ног, проспал почти до полудня, не открывая глаз. Одно хорошо. Хоть немного успокоился и вернулся к повседневным делам. Выспался, наконец. Разведка вернулась. Замок обнаружен ровно в дневном переходе от нас. Время действовать. Нужно только дождаться этой ночью графа. Но неожиданно ни вечером, ни ночью граф не появился. Тина лишь пожимала плечами, утверждая, что в зоне восприятия около 2 километров его также нет. Это был форс-мажор. Я много что предвидел, но не полную информационную изоляцию. Что могло произойти с Десмосом, я совершенно не представлял. А меж тем по сроку мы явно могли уже опоздать. Что делать? Осаждать замок, не имея никакой информации и, возможно, не имея ее в будущем? Или все же рискнуть, списав все на случай и понадеяться на то, что вскоре сеть наладится? Выступаем. Действовать, решил я, давая команду старшему сержанту на выдвижение к Норфшлицу. Весь световой день уйдет на переход, вечер на отдых. Ночью мы возьмем в осаду замок. Путь до границы леса, густым подлеском переходящий в покрытые травой крутые склоны холмов, на одном из которых и возвышался замок, мы преодолели даже быстрее, чем рассчитывали. Лагерь разбивать не было смысла, так что просто повалились на вещмешки, вытягивая усталые натруженные ноги. «Прапор, воды!» Меховой толстячок, вальяжно переваливаясь в зубах, подтащил флягу воды. «Спасибо, мой хороший!» Самого толстого енота я назвал прапор. У него и морда похитрее будет, а вот второго профессором стал величать. За слегка поседевшую шерсть вокруг мордочки и тяжелые вздохи иной раз по делу и без дела, издаваемые им. Сразу видно, енот умный и начитанный. Знает эту жизнь без прикрас, оттого и вздыхает тяжело о судьбе отечества, думает. Не то что прапор, только ходит и хомячит все, что под лапу попадется. Оцепенение каменных истуканов удалось вычленить в плетении и отключить, так что зверушки вели себя практически натурально. За исключением того, что по-прежнему были связаны со мной единой нитью энергоканала. Эх, поработать бы неспешно, да с расстановкой, да дела все мешают. «Барон, пора собираться». Появилась Тина, неся с собой мой доспех. «Через пару часов начнет темнеть, будем выступать». Доспех был нехитрым. Глухой наруч от кисти до локтя, поножи от стопы до колена, кожаная куртка, обшитая металлическими пластинами, один наплечник с правой стороны на руку с кутласом и шлем по образцу римского. Правда, без расписного гребня, как в фильмах показывают. Гладкая сфера. Сбоку, правда, череп выгравирован. Но небольшой, так, баловства ради. Щит я не брал. Для меня и того, что уже надел, было больше, чем достаточно. Небо окрасилось в багровые тона. Сержанты рявкнули подъем. Легион выстроился походным маршем по 4 человека, позвякивая металлом, вытягивая стальной змеей из-под прикрытия деревьев. Бодро вышагивал навстречу своему первому боевому крещению. «Будем надеяться, что обойдемся пока только выкриками и показыванием толстых дуль в сторону защитников». До виднеющегося на закате замка неспешным ходом потратили от силы час времени, из-за очередного холма вываливаясь практически сразу к тупо открытым воротам. «Ничего себе!» От удивления я чуть не встал с открытым ртом, застопорив колонну. «Ворота замка открыты!» Растерянность сменилась азартом. Это было неслыханной удачей. Такого никто не мог ожидать. Неужели защитники Норшлица не увидели со стен нас? «Барон!» Старший сержант, идущий рядом со мной по правую руку, также недоуменно уставился на замок. «Штурм! Второго шанса могло и не быть. Судьба очень изменчива, а планы мы всегда успеем подкорректировать согласно диспозиции». Стальная колонна перешла на бег, разворачиваясь на открытой местности в клин, сомкнув щиты и выставив короткие копья. Я по центру бегущего строя стал смещаться, замедлившись в центр, чтобы от греха подальше и прочь от передовой. Нечего мне там пацану делать, команда получена, и хоть подобное еще не отрабатывалось на полигоне, народ и сержанты более или менее четко представляли предстоящую работу. Похоже, нас наконец заметили. На стене вспыхнули дополнительные факелы, послышались крики, и у ворот началась суета всполошившихся стражников. Пяток мужиков суетливо вскакивали со своих насиженных мест, с трудом плечами пытаясь сомкнуть створки ворот под страшный скрип ржавых петель. «Вышли дальним боем!» – гаркнули сразу два сержанта, по флангам выводя по десятку бойцов из общей колонны, которые на бегу исполнили броски пилумов по копошащимся у ворот людям. Сработали чисто, тут же возвращаясь в строй. Жуть! Троих просто прошило насквозь, пригвоздив корчащиеся тела к земле, словно насекомых булавкой. Что стало с другими из-за спин своих бойцов, я не увидел. Наша колонна достигла ворот, врываясь во внутренний двор, где уже поток четно нечет, пошли влево и вправо с целью максимально закрепиться на занимаемой территории. «Первый, второй, первый, второй!» – крикнул я, поворачиваясь в свою колонну, идущую влево. «Тумс, тумс, тумс!» Первые стрелы со стены посыпались, гулко ударяя в наши щиты. Одну или две перехватил маг, гася инерцию и обрывая их опасный полет. Парень, бегущий рядом, повалился на землю, сжимая проскочившую смерть руками на груди, вошедшую между щитов и стальных пластин на доспехе. Буквально в 20 метрах виднелся помост каменной лестницы, ведущей на стену, заблокированной группой защитников. Думать тут было нечего. Без помощи мака у меня автоматом в сторону защитников слетел лобуза в кулак, словно молот, вбивая и корежа тела стражников в камень стен. На лестнице осталась пятерка легионеров, остальные ринулись на стену, сметая на своем пути немногочисленных стражников. Главное сейчас удержать ворота и не дать защитникам закрепиться на высоте стен, где бы они могли вести обстрел моих людей. В принципе, исход боя уже был предопределен. Легион сходу взял замок. Через полтора часа бои стихли повсеместно, не требовалось проводить дополнительную зачистку. Гарнизон замка сдавался. Прислуга вообще не брала оружие. Лишь в верхних покоях пришлось еще немного пролить крови, где засела одна из семей каких-то местечковых аристократов. «Тина!» – позвал я своего телохранителя. «Да!» – лицо и руки вампира были залиты кровью. Лично не видел, но, похоже, она успела где-то собрать с поля боя свою жатву. «До рассвета работаешь в окрестностях. Осмотрись, если есть где-то беглецы...» На душе скреблись кошки от собственного хладнокровия. «В общем, ты знаешь, что делать». «Слушаюсь», — она улыбнулась, тут же растворяясь в ночи. 73-й, — окликнул я старшего сержанта. «Да, барон!» Он в сопровождении еще трех старшин подошел ко мне. «Ворота закрыть. Выставить караулы, подыскать место, куда согнать пленных. Слуг отдельно, стражу и аристократов отдельно». Я устало снял шлем, вытирая испарину на лбу. «Всех раненых организовать на лежаки, как наших, так и замковых. Я сам пройдусь, осмотрю их. Остальным отдыхать. За мародерку, надеюсь, предупреждать не надо?» «Никак нет, предупреждать не надо». Он и старшины недобро на меня зыркнули, но, вытянувшись и отдав честь, разошлись. «Похоже, все же придется поутру проводить экзекуцию. Ну да ладно, их жизнь и их шкура, решать им». Лег спать за полночь, провозившись с перевязкой раненых. Одно радовало, их было с нашей стороны всего трое, и те самостоятельно уже обработали раны, перевязавшиеся из личных аптечек, которые я ввел в обязательном порядке каждому легионеру. Ничего сверхъестественного. Перевязочный, стерильный материал и флаконы с обеззараживающими спиртовыми настойками. А вот замковых было под 30 человек, причем тяжелых с десяток. Пришлось и резать, и шить, и банально молиться, уповая на Всевышнего в надежде на чудо. Сил уже практически не оставалось. В какой-то из выделенных караульными комнат упал, сразу же проваливаясь в беспокойный сон. Встал сам к обеду, когда солнце взошло в зенит. Рядом в комнате, забившись в темный угол, сидела, обхватив ноги, Тина. Не спала. Глаза так и сверкали, изучая меня. «Ты знаешь, что ты ошибся?» Голос ее был тих. «Что значит ошибся?» Я сладко зевнул и потянулся за сброшенными вчера у постели берцами. «Это не Норшлиц. Мы взяли не тот замок».